Гуру. Претерпевший до конца. И это положение нужно тоже понять, чтобы устоять духом среди того хаоса, волны которого заливают мир. Много мужества, много непоколебимости надо. Но устоять до конца будет победой над тьмою. Претерпевание означает непоколебимую стойкость духа. Спросите себя, хватит ли мужества, хватит ли сил выдержать все до конца.